После завтрака Святослав Николаевич уехал по делам в город. Я же отправился бродить по саду, опять спустился вниз к памятнику Рериха. Возвращаясь, я увидел, что у кедра великана Пандит, тот самый, что разбудил меня утром, он был смугл, худощав, готовится к какому-то обряду. Глиняная чаша была наполнена водой. На постаменте статуи у ног Гугу-Чохана горели благовонные палочки. Потом я узнал, что за 2 месяца до нашего приезда в дерево ударила молния. Ударила странным образом, не обуглив его, а как бы прорезав секирой. Пандит должен был спросить небо, к чему это, к добру или не к добру. Обряд гадания заключается в следующем. В воду опускаются 3 навозных шарика. Один с лепестками розы, другой с зернышками риса, третий с травой. Если всплывет шарик с розой, значит, к добру. Если с рисом, то это еще полбеды, нужно принести очистительные жертвы, и все будет в порядке. А вот если с травой, тогда худо. Всплыл шарик с лепестками розы. Но этого я уже не видел, потому что прошел к себе, чтобы сделать кое-какие пометки в блокноте. Правда, уединение мое длилось недолго, ибо почти немедля Девика послала за мной. Надо сказать, что Девика принимала во мне, очевидно, как в бывшем индусе, самое живое участие. Она без конца забрасывала меня вопросами, как я себя чувствую, почему грущу, если на минуту я позволял себе задуматься. Слова «мистер Сидоров» не сходили с ее языка. Она гадала мне по руке и, как водится в таких случаях, наговорила мне кучу приятных вещей. На этот раз она хотела познакомить меня с пандитом. Мы, Девика, Нина Степановна, я, уселись в плетеные кресла в тени деревьев, а пандит, подобрав ноги под себя, под палящим солнцем, которого он, по-видимому, не опасался, на земле. Он начал петь, покачивая равномерно головою в такт пению. «Ригведы», — сообщила Нина Степановна. В смысл слов я, естественно, проникнуть не мог, но сам ритм был замечательный, бодрый и в то же время умиротворяющий. Короткая пауза. Мы воспользовались ею, чтобы передвинуться поглубже в тень, а пандит поднялся и запел стоя, воздев свои руки к солнцу. Ритм пения резко изменился. Мне даже почудилось, что он стал несколько угрожающим. «Гимн в честь огня», — сказал Нина Степановна. «Свет есть огонь, разжиженный огонь. Огонь, которым управляют боги». Этот мантрам о космическом огне, пронизывающем нашу земную сферу, мне показался довольно примечательным. С помощью Нины Степановны я записал его в свой блокнот. «Огонь подступает к домам, лижет лица людей, а люди не знают». «Но все ли люди не знают?» «Не все. Тот, кто знает, но хочет знанье свое схоронить от людей, будет сметен. Тот, кто знает, но в страхе свои закрывает глаза, будет сметен. Тот, кто не знает и знать не захочет, будет сметен. Тот, кто не знает, но сердцем чист, как дитя, будет спасен. Огонь на огонь! В этом ваше спасенье. Утончайтесь духовным огнем, берегите сердец чистоту.